О нападении на эскорт князя Кречетова полицейские начали проявлять прямо-таки излишнюю активность. У нашего прапора даже подходящая фраза имелась: «Подняли бурю в стакане». Вроде все бурлит, движется, все пределы и из кожи вон лезут. Вот только ничего не происходит. По всему полицейские флайеры уже должны были появиться в поле зрения и нестись сюда на предельной скорости. Как минимум силы быстрого реагирования, имеющие соответствующую технику, снаряжение и вооружение. Кладбище на окраине города, а не за сотню километров. И ничего, вообще, а нет, вон несется полицейский флайер в соответствующей раскраске и с мигалками на крыше. Я его не заметил бы, потому что со всех ног бегу вперед, выжимая из себя все ресурсы до капли, и едва не выплевывая легкие. Но он заходил как раз на меня, вот я и углядел. Впрочем, скорее всего из-за того, что в его сторону устремилась очередная ракета из ПЗРК. Полицейские были не на броневике, так что за их жизнь я не поручусь. Флайер рухнул на землю словно камень. Высота не очень, и взрыва не последовало, так что может и повезет смельчакам. Что же, теперь по меньшей мере понятно, отчего стражи порядка не спешат на вызов. Проще ведь отработать с обломками и трупами, чем лезть на рожон. Коль скоро кто-то напал на княжеский эскорт, этот кто-то хорошо подготовился и контролирует район от непрошенных гостей. Полицейские же готовы сойтись с преступниками, а не воевать с подготовленными бойцами. Наверное, все. Дальше бежать по дороге для колесного транспорта нет смысла. Я сходу влетел в кустарник, проламываясь сквозь него словно местный хищный ящер, что в холке добрый метр, и оставляя на ветвях лоскуты одежды. Все же дешевка, есть дешевка, никакого тебе качества, разваливается при первом чихе. Едва выскочил из зарослей, как в направлении падения флайера грохнул взрыв. По ощущениям, на стандартный инженерный заряд не тянет, но все одно не слабо так вышло, сродни боеголовке ПЗРК, ну или заряда поменьше, но точно мощнее гранаты. Думал, что уже на пределе, но как выяснилось, запас еще имелся, и я наддал. Чуть дальше от дороги стало полегче, тут кусты уже не росли сплошной стеной, и огибать их не составляло труда. Правда, и земля под ногами ни разу не пластбетон, а на мне сейчас не тактические ботинки. Того и гляди подверну стопу, а тогда уж и вовсе никуда не успеть. Пока бежал, посматривал под ноги, и успел приметить пару увесистых камней. Оружие из них откровенно никакое, кулаками я управлюсь куда лучше. Но для атаки на близкой дистанции вполне сгодится. Я сейчас могу и на 70 метров запустить этой каменюкой, а с 20 так и в голову попасть. Уже хоть что-то. Флайер в просветах кустов увидел, когда до места оставалось метров 200. Скользнул за ближайший зеленый островок, глянул на свою истерзанную светлую рубашку, тихо матернулся и, сорвав ее, остался с голым торсом. Загар у меня присутствует, и так отсвечивать я буду куда меньше. Флайер Насти упал прямо на колючий кустарник, и чтобы подобраться к двери нападавшим, пришлось расчистить себе путь. Двое из них уже колдовали с помощью плазменного резака в районе замка. Броня пока держалась, но надолго ее не хватит, а значит, стоит поспешить. Судя по настойчивости неизвестных, княжна им нужна живой, иначе закрепили бы инженерный заряд, и никакие наниты не спасут, факт. Вон, зияет дыра на переднем дверном стекле, вернее на прозрачной броне, однозначно именно так добили водителя и телохранителя. Пассажирский салон отделяется опускающейся прозрачной бронеплитой, так что Насте ничего не угрожало. Бог весть, отчего телохранители не среагировали после посадки. По идее, удар должен был быть не сильный. Возможно, их контузило при подрыве ракеты, случилось это под ними, а может, причина в сработавших спасательных подушках, которые потом разметало взрывом. В салоне они сработали, и сейчас заслоняют обзор в окнах, а значит, Настя скорее всего без сознания. Флайеры неизвестных приземлились по сторонам от машины Кречетовой. За рулем, или все же штурвалом, пилоты, антигравы тихонько гудят, в готовности оторвать машину от земли. Четверо бойцов держат периметр с трубами ПЗРК в руках. У ног ближайшего ко мне я рассмотрел еще три запасные. И это хорошо. Значит, нападения с земли они попросту не ожидают. В чем нет ничего удивительного. Добраться сюда можно либо по воздуху, либо по единственной подъездной дороге. И ее-то как раз наверняка контролируют как минимум дроны-наблюдатели. Подгадывая моменты, когда никто не смотрит в мою сторону, я двинулся вперед короткими перебежками от одного куста к другому. Страха нет, одна только злость и желание порвать этих сволочей на части. Я не мог в это поверить, но меня так и не обнаружили. Мне удалось достаточно быстро приблизиться к одному из нападавших с ПЗРК. Выскочил из укрытия как чертик из коробки, короткий замах, и камень ударил его точно в висок. Тупой стук, короткий вскрик. Находившийся в стороне второй ракетчик обернулся в нашу сторону, тут же выронил трубу и подхватил мини-игольник, висевший на одноточечном ремне. Будь иначе, и он скорее всего срезал бы меня, но эта заминка помогла мне успеть на бегу перебросить камень в правую руку и запустить в него. Бросок вышел удачным, и противнику пришлось пригнуться, чтобы разминуться с булыжником. Я же получил еще толику отыгранного времени. Когда по мне все же стриганула бесшумная очередь, я уже успел укрыться за оглушенным. Иглы просвистели надо мной, и впились в тело нападавшего, коротко изогнувшегося дугой и тут же опавшего. Пробить его на дозвуковой скорости им было не под силу, так что защиты вполне хватило. Я схватил мини-игольник убитого, и нажав на клавишу клипсы отстегнул одноточечный ремень, после чего полоснул ответной короткой очередью. Противник оказался не промах, и успел, подняв тревогу, уйти под прикрытие флайера. Я выхватил из-под сумка мертвого 4 узких магазина, рассовал их по карманам и отполз в сторону. Глянул на флайер Насти. Резак валяется на земле, дверь по-прежнему закрыта, хотя им оставалось допилить всего ничего. Оба возившихся там обижали машину, и едва я высунулся, как они открыли по мне огонь. Я перекатом ушел с линии огня, и словно лягушка прыгнул в направлении кустов, закончив маневр перекатом, и тут же откатился в сторону. Вовремя. Пилот флайера, за которым я прятался, рванул вверх. Мгновение, и он завис надо мной. Я полоснул по нему бесшумной очередью, целя в антигравы. Похоже, перестук игл пилоту не понравился, и он отвалил в сторону. Вообще, у мини-игольника с пробивной способностью дела обстоят неважно. По сути, энергия иглы сопоставима с пистолетной пулей. Но и гражданский флайер не бронированная машина, так что случиться может что угодно. Просвистела и прошелестела очередная порция игл. Некоторые со звонкими щелчками перебили ветки кустов. На голову посыпалась труха. В воздух поднялся второй флайер, на этот раз со стрелком на борту, выглядывающим в открытую дверь. Я дал короткую очередь по кабине, и не прогадал. Убить, конечно же, не убил, но вполне возможно, что пилота достал. Машина вильнула, и под русский могучий мат пассажира, так и не успевшего в меня прицелиться, отвалила в сторону. Я вновь перекатился, на этот раз за бурьян. Разницы никакой, что он, что кусты годятся только для маскировки. А по прежней позиции эти сволочи уже пристрелялись. Но здесь мне укрыться все же не удалось. Второй-то флайер все так же висит в воздухе, и пилот скорректировал стрелков. Вновь шелест, свист и звонкие щелчки, только теперь по массивным стеблям подсохшего бурьяна. А на меня опять посыпалась труха. Дал очередь по второму флайеру, который также поспешил отвалить в сторону. И как только в меня еще не попали. Впрочем, и я особыми успехами похвастать не могу. Из достижений, только точно брошенный камень, завладение оружием и отсрочка во вскрытии двери. Все, дальнейшие перспективы нулевые. И Насте не помог, и сам сейчас сдохну. Да пошло оно все к Бениной маме. Я полоснул очередью по укрывшимся за флайером, и рванул к валяющимся трубам ПЗРК. По мне ударили сразу из нескольких стволов. Бедро ожгло прилетевшей иглой, нога подломилась, и я припал на колено. И сразу прострелила острая боль, дошедшая до мозга. Я на одних рефлексах ушел в кувырок. Теперь приложили раскаленный прут к плечу. Перекат, и я опять укрылся за телом, в которое тут же впились несколько игл. Подхватил трубу, навел куда-то и нажал на спуск. Главное, чтобы струя не ударила в землю, а там головка самонаведения сама сработает. Должна сработать. Мне ведь без разницы, какой из флайеров валить. Воздух сотряс слитный матерный рев, а через пару-тройку секунд рванула ракета. Еще чуть погодя грохот упавшей на землю машины. Сам не верю, но у меня все же получилось. Ноги и низ живота взорвались болью, в глазах радужные круги. Имплантаты с нанитами пытаются как-то не дать мне загнуться от болевого шока, но без скафандра с его аптечкой получается откровенно плохо. Я практически ничего не вижу за опустившейся красной пеленой, но все же сумел рассмотреть четвертого из остававшихся на земле. Эта сволочь обошел меня по флангу и вышел в тыл. Он отлично видит, что попал, и попал качественно. Потому и расслабился, нарвавшись на ответку. У меня, как выяснилось, высокий болевой порог, да еще и усиленный нанитами. Перед глазами, конечно, все плывет, и вижу я только контур приближающегося ко мне неизвестного, но я ведь сейчас, как минимум, и вовсе должен быть в отключке. Короткая очередь на 3 иглы, и электромагниты прогудели в холостую. Магазин на 100 игл вышел без остатка. Но военное счастье было на моей стороне, и этого оказалось достаточно, чтобы сразить противника. С трудом ворочая трубу ПЗРК сумел взгромоздить один ее конец на тело убитого, и на ощупь, сняв предохранитель, нажал на спуск. Грохнул выстрел, ударила газовая струя. Меня прострелила такая дикая боль, что я тут же провалился в непроглядный мрак. Первое, что я почувствовал, придя в себя, это холод. Меня даже передернуло, так захотелось прикрыться чем-нибудь теплым и мягким. Потом уже открыл глаза, чтобы осознать, что нахожусь в знакомой обстановке медблока. Разве только надо мной прозрачная крышка регенерационной капсулы, которая тут же начала подниматься. «Не вставайте», произнесла девушка в белом халате, обнаружившаяся рядом с капсулой. Одарив меня ободряющей улыбкой, она ловко извлекла из меня иглы катетеров, обрабатывая следы от них спреем антисептика. Считанные секунды, и она предложила мне руку, чтобы помочь встать. Я было хмыкнул и отказался от помощи, но едва попытался подняться, как понял, что сильно погорячился. Девушка продолжала предлагать мне руку, с понимающей улыбкой и озорными бесетами в глазах. «Я так понимаю, что коль скоро мы тут, то уже не мужчины, а пациенты», сдаваясь, вздохнул я. «Вы правильно понимаете, Клим Витальевич». Я ухватился за руку медика и позволил поудобнее перехватить себя, отмечая несоответствие изящной фигурки и силы, скрытой в этом теле. С помощью девушки мне удалось таки сесть. Перед глазами все поплыло, и я опустил веки, приходя в себя после столь незначительного усилия. «Мне холодно», — не впопад произнес я. «Это нормально, скоро пройдет. Выпейте, пожалуйста», — она протянула мне стакан с какой-то мутной жидкостью. Хорохориться и игнорировать рекомендации врачей — глупое занятие. Им всяко лучше знать, что для их пациента хорошо, а что плохо. Поэтому я выпил жидкость. На удивление, ее неприятный вид не имел ничего общего с лимонным вкусом. Правда, явственно ощущалась химия, но это куда лучше, чем нечто горькое и невероятно полезное. «Сколько я тут?» – спросил у медика. 7 суток», – с готовностью ответила она. «Я так понимаю, меня убили?» – хмыкнул я. «Вас доставили в криостазе в состоянии клинической смерти», – без тени иронии ответила она. «Понятно». Дальше спрашивать не стал, все же она медик, и может не знать даже обстоятельств, при которых мною были получены ранения. Невольно глянул на ложемент капсулы и хмыкнул. Иглы из меня не извлекали, их выдавили разогнанные наниты регенерации. Вон они, стальные жало в количестве. Штук 10 вроде, полностью считать не стал. И без того понятно, что меня хорошо нашпиговали. «Как себя чувствуете?» – спросила медик. «Хочу есть», – честно ответил я, а буркнувший желудок это подтвердил. «Вот и замечательно. Сейчас пройдем в палату, там вас покормят бульоном, а после с вами желает переговорить следователь военной прокуратуры. Странно, напали ведь на гражданских, зато вы служите на флоте. Ну, готовы к новым свершениям». Я о пешей прогулке до палаты, поймав мой вопросительный взгляд, пояснила она, и вновь я ощутил несоответствие формы и содержания. Даже подумал, а не андроид ли она, но вспомнил бесед в глазах и отбросил эту мысль как несостоятельную. Искины не бывают настолько разумными, сколько ни пытайся, а сенсоры, выполняющие роль глаз, никогда не сравнятся по живости с настоящими. Так что, причина тут однозначно в нанитах. Следователь появился, едва я проглотил бульон, к слову совсем немного, после чего желудок полностью заполнился, и стал ощущаться дискомфорт. Никогда не страдал отсутствием аппетита, но похоже, мой обжора серьезно ужался, и теперь его придется разгонять, чтобы пришел в себя. Все же после первого ранения я чувствовал себя куда лучше. Следователь военной прокуратуры капитан Соболев, представьтесь, пожалуйста, присев на стул рядом с койкой, произнес офицер. Вы же знаете, искренне удивился я. Мы сейчас говорим под протокол, таков порядок, понимающе кивнул он. Ясно. Рязанцев Клим Витальевич, 2324 года рождения, рядовой отделения космодесанта эсминца «Страшный», я вопросительно взглянул на капитана. Хорошо, произнес он. Итак, как вы оказались у кладбища близ города Любавино? Он спрашивал, я отвечал. С одной стороны, наслушавшись разных историй об особистах и работников военной прокуратуры, я испытывал к Соболеву некую предвзятость. Но чем дольше беседовал, а допрос скорее походил на обычную беседу с любознательным собеседником, тем больше понимал, что у него и в мыслях нет меня топить. Ну или он весьма умело вел допрос, расположив меня к себе. Вот и все, допрос завершен, наконец произнес он, и поднялся со стула. «Прошу прощения, товарищ капитан, разрешите вопрос», — окликнул его я. «Спрашивайте, Клим Витальевич, а как все закончилось-то? Я как бы, ну, получается, убили меня там. Чисто технически, последнюю точку поставили вы, своим выстрелом из ПЗРК. Весьма странный способ самоубийства, должен вам заметить. Хотя, древние воинственные боги аплодируют вам стоя, потому что вы сбили и второй флайер. А после над местом боя появилось дежурное отделение космодесантников дружины князя Кречетова. Его крейсер держался на орбите, в заданном секторе. И как только поступил сигнал тревоги, десантный бот стартовал, а остальные десантники заняли капсулы в готовности отправиться на планету. Вам удалось главное, выиграть немного времени. Совсем чуть-чуть, но этого хватило, чтобы появилась помощь. Прямо герой, хмыкнул я. Уже принято решение о награждении вас орденом мужества. Дело только за формальностью. Необходимо закрыть проверку по факту ранения солдата его величества. Так что, не прямо, а вполне заслуженный герой. Отдыхайте, подмигнул он мне и направился на выход. Глава 17. Не все коту масленица. Едва за следователем закрылась дверь, как на меня навалилась усталость. Я откинулся на подушку, чтобы чуть смежить веки, и сам не заметил, как уснул. Проснулся от зова природы и сосущего ощущения в желудке. Сел на постели, думал, опять будет кружиться голова, но ничего подобного. Слабость, конечно, присутствовала и ноги слегка подрагивали, но в общем и целом координация в порядке. Прошел в санузел, оправился и, вернувшись, вызвал сестру. На этот раз появилась андроид с весьма соблазнительными формами, и, разумеется, бесполый. В руках поднос с кружкой, наполненной парящим бульоном. К слову, ни разу не жирный. Ничего общего с лечением на страшном. Ну и порция. Самая обычная кружка. Впрочем, я даже ее с трудом осилил, потому что ощущение наполненности наступило достаточно быстро. Я даже собрался не допивать, но андроид настояла, что мне надлежит выпить все. Думал, опять потянет в сон, но ничего подобного. Поэтому мысль наконец проверить почту показалась мне дельной. Оповещения о входящих сообщениях я видел и раньше, но сначала приходил в себя после капсулы, подкреплялся бульоном, затем допрос, после которого я завалился спать. Теперь же ничто не мешает наконец привести дела в порядок. Я вызвал перед внутренним взором интерфейс нейросети. Так, это от парней. Поздравляют и ругаются по поводу оригинального способа отвертеться от проставы за крест. Но теперь уж сам виноват, потому как прапор сообщил о том, что меня представили к ордену мужества. Награда не боевая, выдают за конкретное деяние в боевой или мирной обстановке, как гражданским, так и военным. И дело даже не в том, что это была княжна. Спаси я даже за булдыгу, но с риском для своей жизни, и было бы то же самое. А вот это уже удивительно. Князь Кречетов, собственной персоной. Я кликнул на иконку с видеофайлом и прикрыл глаза. Перед внутренним взором появилась картинка. Отец сидел за рабочим столом, в парадном адмиральском мундире, при всех орденах, что свидетельствовало об официальности происходящего. «Клим Витальевич, я не знаю, как выразить словами мою благодарность за спасение Анастасии. Если бы не вы, скорее всего, ее похитили бы, после чего выдвинули бы мне серьезные требования и в результате поставили бы перед выбором, идти на сделку с шантажистами, или отвергнуть их требования. Я знаю, как поступил бы, и моя благодарность к вам в первую очередь не за то, что Настя со мной, а за то, что благодаря вам мне не пришлось делать этот выбор. Увы, но высокое положение – это не только благо, но и обязанности. Она княжна, и этим все сказано. Я перевел на ваш счет 1 000 000 кредитов. Это просто моя финансовая поддержка и ничего более. Для себя знайте, что князь Кречетов перед вами в неоплатном долгу, и если вам потребуется помощь, у вас есть этот контакт. Еще раз спасибо. Вот так вот, запись дорогого стоит. Хотя, сомнительно, что князь откажется от своих слов даже при отсутствии оной. А раз так, то и хранить ее незачем. Мало ли вдруг кто-то доберется до моей почты. Вот так, не было ничего и точка. Что дальше, Настя? Опять видеофайл, красивое заплаканное лицо, но без следов размазанной косметики. Она вообще не накрашена, и все равно красавица. Знай наших, Клим, господи, я надеюсь, ты уже в порядке. Прости, что тебе пришлось. Нет, не так, спасибо, что спас меня. Говорят, что меня не убили бы, а всего лишь выдвинули бы требование о выкупе, и мне ничего не угрожало. Как подумаю, что тебя могли убить. Итак, 5 минут. Разве только признание в любви не последовало? Хотя, видит Бог, она была уже в шаге от этого. Придется менять аккаунт, а этот удалять к Бениной маме. Хотя для начала нужно удалить само сообщение. Так, на всякий случай. Спасибо малому, научил как-то, чтобы тени стертого сообщения не оставалось. А то ведь существует поговорка про то, что сеть помнит все. Письмо от бати. Этот ругался. Я так и видел его пышущего гневом. Но по большей части из-за того, что 2 раза кряду подставляются только идиоты, а он-то надеялся, что я нормальный. Но вот учудил же такое, что и за уши не натянешь. Правда, потом сбавил обороты, в строках стало меньше злости, обильно замешанной на тревоге. А закончилось и вовсе тем, что он гордится мною. Даже если пришлось бы хоронить, гордился бы. Но я все же не прав. Я помру, а он сопьется, и тогда все 19 лет псу под хвост. Поэтому сначала мне нужно похоронить его, а там уж и вытворять, что вздумается. Наконец сообщение из банка. Вошел в личный кабинет, и впрямь миллион от отца. Хмыкнул, оформил возврат и подал заявку на изменение персональных данных и счета, чтобы отец не вдруг обнаружил их, а там, глядишь, поймет, что деньги его мне не нужны, и уж тем более за спасение сестры. Да даже если бы ничего за душой и я прозябал в долгах, то ни за что не взял бы. Ага, а вот эти 500 тысяч уже за 2 ранения, по 10 окладов за каждое. За первое выплачивать не спешили, до завершения проверки и принятия по данному факту решения, то есть о награждении. Здесь сработали оперативно, и то, что я получил ранение не на службе, никого не смущает. Я представлен к ордену мужества, ранение получил там же, и по закону мне полагается 10 окладов, а уж то, что я военный и оклады у нас повыше гражданских, дело 10. К слову, мне еще и ежемесячная пожизненная выплата полагается за оба ордена. За Георгия 25% от оклада на момент совершения подвига, за мужество 10. В общей сложности 8750 кредитов. Вполне потянет на зарплату низкоквалифицированного рабочего. Итак, в сухом остатке имеем 546 тысяч кредитов. В принципе, я и так рассчитывал на компенсацию за ранение. За эти деньги приобрести лицензию брокера и наконец выйти на биржу на минималках. Но все за то, что я сумею начать изучать навыки по кораблевождению. ХМ, а может, пока ну его к лешему корабли. Практического смысла в этом для меня сейчас нет, а целый ряд умений значится в учебной программе космодесантника. Это же реальная экономия. Не затем ли я и направлялся на флот? Ранения, конечно, не входили в мои планы, но раз уж случились быстрые деньги, мда, не путать с легкими. Итак, отчего бы мне не вложиться в свою будущую финансовую стабильность? Что там потребуется для 3-го уровня брокерского дела? В общем и целом предстоит поднять 8 навыков, при средней цене 70 тысяч, это я округляю в большую сторону, на выходе получаем 560 тысяч. Немного не хватает, но главное даже не в деньгах, а во времени. Изучение 3-х уровней занимает от 11 до 17 часов, а больше 10 находиться в капсуле не рекомендуется. Прерывать же обучающий процесс категорически воспрещается, и в том и в другом случае попросту выжжешь себе мозг. Проблема решается с помощью буста. Стоимость самого дешевого, дающего ускорение процесса освоения вдвое, 50 тысяч кредитов. Далее цена все время возрастает на 25 тысяч. Разумеется, все это плюс-минус, в зависимости от региона. Так что, заметно поднять навыки у меня не получится. Но с другой стороны, большой пирог едят по частям. Уже на 4-й день я питался не бульончиками, а нормальной пищей. Причем, достаточно жирный, а попутно меня начали активно нагружать физическими упражнениями. Гимнастический зал, тренажерный, и, конечно же, рукопашного боя. Проходящим реабилитацию запрещены спарринги в полный контакт, а так как человеку сложно контролировать себя в драке, партнерами у нас были андроиды. Бойцы из них откровенно слабые, все же машина она и есть машина, и с людьми им не сравнится. Но для восстановления формы вполне годится. А там уже буду догонять на учебных занятиях. Наконец настал тот день, когда активность моих нанитов стабилизировали, расплодившиеся излишки вывели из организма, а лично мне выписали пинка под зад, в смысле отпустили с Богом. Я облачился в свою форму, пересланную мне хозяином гостиницы службой доставки. Вот только на выходе меня встречал комендантский патруль, не слабо так меня удививший. Рядовой Рязанцев, эсминец страшный, Подойдя ко мне, поинтересовался начальник патруля. «Так точно, товарищ прапорщик», уставившись на танкиста с нескрываемым удивлением, ответил я. «Ознакомьтесь», протянул он мне документ, отпечатанный на стандартном композитном листе. Я быстренько пробежался взглядом по тексту, и вот тут уж мои брови взлетели вверх. Это было постановление следователя военной прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела по факту моего участия в перестрелке вне службы и боевой обстановки. Действия мои признавались правомерными и даже заслуживающими всяческих похвал. Однако я имел наглость нарушить форму одежды, будучи в увольнительной. Иными словами, находился в гражданке, что категорически недопустимо. Короче, мне влепили трое суток гауптвахты, и прокурор это дело подписал. Дурдом. Это что же теперь? Видишь, что кому-то нужна твоя помощь, но делаешь вид, что ничего не происходит, потому что ты в гражданке. Ох уж мне эти стукнутые на всю голову военные. Вот так, как есть, в парадке, с Георгиевским крестом на груди меня и припроводили на гауптвахту. Правда, как кавалера высшего солдатского ордена содержали в отдельной камере, на день нары не поднимали и постель не отбирали, можно было хотя бы поваляться. Ну и позволили воспользоваться репликатором, чтобы переодеться в повседневную форму. За свой счет, разумеется. Перед выходом с губы пришлось постараться, приводя себя в порядок. Во-первых, в ненадлежащем виде меня отсюда попросту не выпустит, а то, глядишь, и опять законопатит, крючкотворы гарнизонные. А во-вторых, мне было предписано к 11 часам по местному времени явиться в штаб, предсветлые очи командира 3-й эскадры императорского флота Российской империи. Что, сынок, обидно? Приколов мне на грудь орден, и, пожав руку, спросил вице-адмирал. Я лишь недоумевающе посмотрел на командира эскадры, не понимая, о чем это он. Не может же быть, чтобы. Я о губе, сынок, вижу, что обидно. Но флот — это в первую очередь порядок и дисциплина. Без них все покатится к черту. Так что, набедокурил, прими наказание. Совершил подвиг, получи награду. Гораздо хуже, когда начинается наказание невиновных и награждение непричастных. Ты же не думаешь, что в твоем случае поступили так же? Никак нет. Пусть и обидно, но с другой стороны, он прав. Наградили меня по заслугам, наказали по делу. Хотя о такой мелочи могли бы и забыть, но вот не забыли. Помимо всего прочего, мне от адмирала перепали еще одни сутки увольнительной. С одной стороны, я вроде как уже подзадержался на планете, но с другой, не вижу причин отказываться от возможности устроить кое-какие свои дела. Первым делом вновь отправился к репликатору в ближайшем бутике и приобрел очередной комплект дешевой одежды. Да, носкостью она не отличается, да и на приличную не тянет, но мне ведь без разницы, что обо мне подумают другие. И уж точно я не собираюсь тащить ее на эсминец. Мне только неприятностей с прапором не хватало. Устроившись в той же самой гостинице, я переоделся и отправился в налоговую регистрироваться как брокер. По сети можно лишь отчитаться, получить же лицензию только в личном присутствии через образец ДНК. Тот факт, что я служу во флоте, не препятствие. Однако, твои трудности, если командир блокирует тебе выход в сеть. Собственно, это одна из причин, отчего подобный приработок не пользуется у военных популярностью. А еще, лицензия неизменно привлекает внимание особистов, которых налоговая оповещает об очередном брокере из служилых. Ну мало ли, вдруг я запродамся и решу использовать свой личный кабинет как способ получения платы за шпионскую деятельность. Это меня Багет просветил, чтобы я хорошенько подумал, прежде чем за подобное браться. Со всеми формальностями я покончил в каких-то полчаса, после чего внес плату за лицензию и 50 тысяч на личный счет. А вот с операциями пока спешить не стал, глупо бы было. Получив доступ к котировкам как брокер, следовало изучить рынок ценных бумаг, определить направление, в котором буду двигаться, провести по нему анализ за несколько прошедших лет, дабы определить динамику, ознакомиться с новостями и международной обстановкой. Биржа ценных бумаг — весьма специфичная штука. С одной стороны, пернули в системе Дзета Тукана, а вонять начало на старушке Земле, до которой по прямой 28 световых лет и в несколько раз дальше через 5 подпространственных переходов. В обучающем центре, как и 2,5 недели назад, меня встретила та самая эффектная блондинка. И, к слову, в той же голубой блузке. Прямо дежавю какое-то. И таки да, она меня также узнала. Не каждый день встречаются молодые люди, одетые в дешевый ширпотреб, но с легкостью выкладывающие сотни тысяч за обучение. «Добрый день», — улыбнулся я ей. «Здравствуйте», — ответила она мне тем же, пусть и не скрывая своего удивления. «Я хотел бы приобрести две базы и двукратный буст. Что именно вас интересует?» «Четвертый уровень торговли и второй гидропоники. Последний навык нам дали только для общего развития и понимания. Дальнейшее изучение в учебную программу не входит, так как считается, что нам это не нужно. Чего не сказать о грузовиках, которые я собираюсь водить. Там тот же регенерирующий плющ очень даже к месту, так как изрядно экономит регенерационные картриджи и фильтры. Не сказать, что они имеют заоблачную цену, но вполне стоят того, чтобы вместо их покупки потратить немного времени на уход за капризным растением. Так, общее время нахождения в капсуле под бустом – 9 часов 54 минуты. Стоимость навыков – 105 тысяч кредитов, буст – 52 тысячи, аренда разгонной капсулы – 9 900, итого 166 900 кредитов. Вы готовы уплатить или нуждаетесь в займе? Подведя итог, поинтересовалась она, и опять это чувство дежавю. Обломись, красивая, я готов уплатить всю сумму сразу, ответил я, вновь наблюдая разочарование на лице администратора. Вообще-то, денег у меня хватит еще на несколько навыков, но вот времени нет совсем. Придется после добирать либо на планете, либо на станции. Нет, нужно будет все же постараться спуститься на Китиш. Я ведь по факту так и не навестил могилу матери. Вроде и чувств особых ее могильная плита во мне не всколыхнула. И в то же время, не отпускает чувство неправильности произошедшего. А потому, в лепешку расшибусь, но в Любавино опять съезжу. Когда крышка капсулы поднялась, и я сел, то едва не упал от головокружения. Лихо меня повело. Впрочем, оператор предупреждал, что реакция под бустом будет куда сильнее, чем те же 10 часов без него. За все нужно платить, и в данном случае за ускоренный курс обучения. Впрочем, укрепляющий напиток сделал свое дело, и я вскоре оклемался. Потом посидел полчасика в комнате восстановления, окончательно приходя в себя. Выйдя в фойе, я был удивлен двумя обстоятельствами. Первое – это та самая блондинка-администратор, которой по позднему времени пора бы уже быть дома. И второе – пара полицейских, которые тут же направились ко мне. «Рязанцев Клим Витальевич?» – спросил меня сержант. «Так и есть», – подтвердил я. «Предъявите ваши документы». «По какой причине?» «Ничего особенного, обычная проверка». «Милейшая, я понимаю, что уже во второй раз не оправдываю ваши ожидания, не беря займы или кредиты. Но это ведь не повод вызывать полицию». «Клим Витальевич, вы сейчас говорите под протокол», предупредил меня сержант. «Назовите причину, по которой вы меня задерживаете, господин сержант. Я вас пока еще не задерживаю, а только прошу предъявить документы. Можно, конечно, и пободаться, но формально он имеет право проверить мои документы. Обычное дело, как и задержать до выяснения личности, если я откажусь сотрудничать. Ну мало ли кто я такой, тем паче, что и сигнал поступил». «Хорошо, этого, надеюсь, достаточно». Я извлек жетон с личным номеров, висевший на цепочке, и предъявил полицейскому. Тот поднес к нему сканер, который тут же пискнул, выдав мои данные в сильно урезанном виде. «Еще вопросы есть?» – спросил я. «Почему в гражданской форме одежды?» «Вопрос не по вашему окладу, господин сержант. Флот не входит в юрисдикцию полиции. В таком случае я вызываю гарнизонный патруль». «Основание, господин сержант, нарушение формы одежды». «Повторяю, нарушение воинских уставов не входит в юрисдикцию полиции. Передать же меня в руки гарнизонного патруля вы можете только в случае совершения мною правонарушения по вашей линии. Я что-то совершил, за исключением необоснованных подозрений этой дамочки, и все же, в этой связи, вынужден с вами попрощаться, господин сержант. Попытку меня задержать восприму как нападение на представителя вооруженных сил императора. И, к слову, все происходящее сейчас, я также фиксирую под протокол. Так что, я отделаюсь гауптвахтой, а вас будет ожидать задушевная беседа со следователем военной прокуратуры. Доброй ночи, господин сержант. Больше не говоря ни слова, я направился на выход, всматриваясь сквозь стеклянную дверь, а нет ли где неподалеку патруля. Задержать-то полицейские меня не могут, зато им вполне по силам закричать что-то типа «держи нарушителя», а там начнутся гонки с препятствиями, к слову совершенно бесполезные.